Предисловие. Через какую-то неделю после рождения нашей дочери Лорен мы с Бонни уже совсем выбились из сил. Ребенок не давал спать по ночам. У Бонни были разрывы при родах, так что даже с обезболивающими лекарствами она едва передвигалась по дому. Первые 5 дней я провел с ней. Помогал, а потом вернулся на работу. Казалось, жена уже пошла на поправку. И вот, когда я был на работе, у Бонни закончилось обезболивающее. Вместо того, чтобы позвонить мне в офис, она попросила купить таблеток моего брата, который зашел проведать ее. Но брат почему-то так и не вернулся. В результате она промучилась целый день, обхаживая новорожденную. А я и понятия не имел о том, какой кошмарный день у нее выдался. Вернувшись домой, я обнаружил Бонни расстроенной и злой. Я неверно истолковал ее настроение, решил, что она обвиняет меня. «Я весь день промучилась», — жаловалась она. «Таблетки кончились». «Я тут корчусь от боли, а никому и дела нет». «Но почему ты не позвонила мне?» — спросил я, рефлекторно переходя в оборону. «Я твоего брата попросила, а он забыл», — сказала она. «Я его целый день прождала. А что мне было делать? Я едва хожу. Все меня бросили». И тут я взорвался. У меня в тот день нервы тоже были на пределе. Я злился, что она мне не позвонила. Я был в ярости, что она обвиняет меня, хотя я даже и не знал, что ей плохо. После короткой перепалки я направился к двери. Я был на взводе. Я был не в себе. Я был сыт по горло. И тут случилось нечто, в корне изменившее мою жизнь. «Постой, не уходи, пожалуйста», — попросила Бонни. «Ведь именно сейчас ты нужен мне больше всего. Мне больно. Я уже много дней не могу толком выспаться. Пожалуйста, выслушай меня». И я задержался, чтобы выслушать. «Джон Грей», — сказала она. «Выходит, что ты мне друг только по праздникам. Когда я мила и нежна, ты готов быть рядом. А чуть что не так, ты просто уходишь прочь, прямиком через эту дверь». Она замолчала, и глаза ее наполнились слезами. А потом голос смягчился. «Сейчас мне больно. Мне нечего дать тебе. Именно в этот момент ты нужен мне больше всего. Пожалуйста, подойди и обними меня. Не нужно слов. Мне просто необходимо оказаться в твоих объятиях. Не уходи». Я подошел к Бонни и молча обнял ее. Она расплакалась. Через несколько минут Бонни поблагодарила меня за то, что я не ушел. Она сказала, что только это ей и было нужно — побыть в моих объятиях. В тот момент мне начал открываться подлинный смысл любви. Безусловной любви. Я всегда считал себя человеком, способным любить. Но она была права. Я друг только по праздникам. Пока Бонни была радостна и мила, я дарил ей любовь в ответ. Но если она была расстроена или чем-то недовольна, я думал, что она обвиняет меня. И немедленно вступал в спор или отстранялся. А в тот день я впервые не покинул ее в такую минуту. Я остался рядом, и это было прекрасно. Мне удалось дать ей себя именно тогда, когда я был ей действительно нужен. Мне подумалось, что это и есть настоящая любовь. Заботиться друг о друге, верить друг в друга, подставить плечо в час испытания. Я просто изумился, насколько легко оказалось дать то, что ей нужно, после того, как она подсказала мне верный путь. Как мог я не понимать этого раньше? Ей всего-то и нужно было, чтобы я подошел и обнял. Другая женщина инстинктивно почувствовала бы, что нужно Бонни. Но, будучи мужчиной, я не знал, насколько ей важны прикосновения и объятия, насколько важно ей просто выговориться и быть услышанной. Обратив внимание на эти различия, я с тех пор стал учиться выстраивать взаимоотношения с женой по-новому. Прежде я и не поверил бы, насколько легко мы можем разрешать свои конфликты. В своих прежних взаимоотношениях я в трудные моменты делался безразличным и черствым, просто потому что не знал, как еще можно себя вести. В результате мой первый брак оказался очень сложным и болезненным. А вот этот случай с Бонни послужил мне подсказкой к тому, как я могу изменить привычную модель общения. Тот эпизод вдохновил меня на исследования, длящиеся уже много лет. В результате я смог сформулировать и проверить те идеи относительно мужчин и женщин, которые и изложены в этой аудиокниге. Четко и прагматично определив, в чем состоят различия между мужчинами и женщинами, я постепенно осознал, сколь многих проблем в моем браке можно было легко избежать. Это новое понимание объективных различий, существующих между мною и Бонни, нам очень помогло обогатить наше общение. Мы стали приносить друг другу намного больше радости. Непрестанно отыскивая существующие между нами различия и исследуя их, мы находили все новые возможности для улучшения совместной жизни. Мы приобрели такие знания о взаимоотношениях, каких не было у наших родителей, а поэтому они и не могли научить нас. Когда я стал делиться этими идеями с моими клиентами во время психологических консультаций, они тоже сумели наладить жизнь в браке. Буквально тысячи людей, которые посещали мои семинары, затем рассказывали, что их взаимоотношения радикальным образом изменились буквально за один день. И сейчас, много лет спустя, отдельные клиенты и пары продолжают сообщать нам о потрясающих результатах. Мне часто приходят по почте фотографии, на которых запечатлены счастливые пары и их дети, а на обороте написаны слова благодарности за то, что я помог спасти их брак. На самом деле, брак спасает любовь. Однако эти люди вполне могли бы и развестись, если бы каждый из них не научился глубже понимать представителей противоположного пола. Сьюзен и Джим были женаты 9 лет. Как и большинство пар, они вначале пылко любили друг друга, но после многих лет трудностей и разочарований страсть между ними угасла, и они решили разбежаться. Однако, прежде чем подать на развод, они посетили мой семинар по взаимоотношениям. Сьюзен тогда сказала: «Мы перепробовали все способы, чтобы восстановить свои отношения, но слишком уж мы разные». И вот во время семинара они с изумлением узнали, что их различие – явление не просто нормальное, но ожидаемое. Они с удовлетворением осознали, что и другие пары переживают те же самые проблемы во взаимоотношениях. Всего за 2 дня Сьюзен и Джим обрели совершенно новое понимание особенностей мужской и женской психологии. И они снова влюбились друг в друга. Их отношения волшебным образом изменились. О разводе уже даже и речь не шла. Они страстно желали и дальше строить совместную жизнь. Джим сказал мне: «Информация о наших различиях просто вернула мне мою жизнь. Это самый драгоценный дар, который я когда-либо получал. Мы снова любим друг друга». Как-то раз, 6 лет спустя, Сьюзен и Джим пригласили меня в гости, и я убедился, что они все еще любят друг друга, и они благодарны мне за то, что я помог им понять друг друга, помог сберечь семью. Хотя почти все согласятся, что мужчины и женщины отличаются друг от друга, большинству людей не вполне ясно, в чем, собственно, эти различия состоят. За последние 10 лет вышло уйма книг, авторы которых пытаются вычленить эти различия. И хотя определенные успехи налицо, большинство таких книг описывают ситуацию однобоко и, к сожалению, лишь усугубляют взаимные обиды и недоверие между полами. Как правило, авторы исходят из того, что один пол является жертвой другого. Нам же необходим исчерпывающий путеводитель, позволяющий понять, в чем различие между здоровыми мужчинами и женщинами. Чтобы улучшить отношения между полами, нам необходимо прийти к такому пониманию наших различий, которое повышало бы нашу самооценку и чувство собственного достоинства и одновременно побуждало к взаимному доверию, личной ответственности, более активному сотрудничеству и любви. Опросив более 25 тысяч участников моих семинаров по взаимоотношениям, я сумел выделить межполовые различия и дать им позитивное определение. Знакомясь с этими различиями, вы будете наблюдать, как истончаются и тают разделявшие вас стены обиды и недоверия. Когда мы раскрываем сердце, наша способность к прощению возрастает и пробуждается желание более щедро дарить и принимать любовь и поддержку. Надеюсь, что благодаря этому новому пониманию вы скоро даже сможете выйти за рамки материала данной аудиокниги и найти новые возможности проявлять свою любовь к партнеру. Все идеи и принципы, изложенные в этой аудиокниге, были многократно проверены и испытаны на практике. Не менее 90% из 25 тысяч опрошенных мною людей охотно узнали самих себя в данных тут описаниях. Если вы заметите, что, слушая эту аудиокнигу, вы то и дело киваете головой и говорите: «Да-да, вот это точно обо мне», знайте, что вы не одиноки. И точно так же, как многие другие люди, вы можете извлечь для себя немалую пользу, если примените на практике идеи, усвоенные в результате прослушивания. Аудиокнига «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» раскрывает новые стратегии, позволяющие ослабить напряжение во взаимоотношениях и укрепить любовь. Но для начала нам нужно подробно разобраться в различиях между мужчинами и женщинами. Далее вы найдете практические рекомендации относительно того, как преодолеть разочарование и неудовлетворенность во взаимоотношениях, привнеся в них больше радости и доверия. Отношения — это не обязательно борьба. Напряженность, обида и конфликты неизбежны лишь тогда, когда мы не понимаем друг друга. Очень многие люди не удовлетворены своими отношениями. Да, они любят партнера, но когда возникает напряжение, не знают, как исправить ситуацию. А узнав о том, насколько радикально отличаются друг от друга мужчины и женщины, вы научитесь успешно строить отношения с представителями противоположного пола, выслушивать и оказывать поддержку. Вы научитесь сами творить ту любовь, которой заслуживаете. Слушая аудиокнигу, вы будете снова и снова удивляться, как вообще людям удается строить успешные отношения без знания этих принципов. «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» — учебник любовных взаимоотношений. Он рассказывает о том, как проявляются различия между мужчинами и женщинами в самых разных областях жизни. Мужчины и женщины не только общаются по-разному, они по-разному мыслят, чувствуют, воспринимают, реагируют, откликаются, любят, хотят и благодарят. Иногда кажется, что они вообще явились с разных планет и говорят на разных языках, и питание у них разное. Это углубленное знание о наших различиях помогает нам в значительной мере преодолеть взаимное разочарование в процессе общения с противоположным полом и облегчает взаимопонимание. Нам удается быстро разрешать любые недоразумения или даже избегать их. Мы легко корректируем свои необоснованные ожидания. Если вы помните, что ваш партнер радикально отличается от вас, поскольку пришел с другой планеты, это позволяет вам расслабиться и обратить различия вам обоим на пользу, вместо того, чтобы их отвергать и пытаться устранить. А важнее всего то, что в этой аудиокниге вы познакомитесь с практическими методами решения проблем, возникающих вследствие ваших различий. Аудиокнига не только анализирует психологические особенности каждого пола, но и предлагает набор практических инструментов для построения гармоничных взаимоотношений. Истинность изложенных здесь принципов самоочевидна и подтверждается личным опытом каждого из нас, равно как и соображениями здравого смысла. Многочисленные примеры из жизни просто и лаконично подтверждают все, что вы и так знали. Эти иллюстрации помогут вам оставаться собой и не терять себя во взаимоотношениях. Комментируя эти озарения, мужчины нередко говорят: «Да, все это именно обо мне. Вы следили за мной, что ли? Теперь мне уже не кажется, что со мной что-то не так». А женщины говорят: «Наконец мой муж начал слушать меня. Мне не приходится бороться за то, чтобы меня ценили. Когда вы рассказываете о наших различиях, мой муж понимает. Благодарю вас». Это всего лишь парочка из тысяч восторженных комментариев, которые дают люди после того, как поймут, что мужчины происходят с Марса, а женщины с Венеры. Наша программа, нацеленная на то, чтобы понять представителей противоположного пола, дает результаты не только быстрые и убедительные, но долгосрочные. Естественно, путь к прочным и нежным отношениям бывает тернист. Проблемы неизбежны. Но эти проблемы могут либо выливаться в обиды и неприятия, либо превращаться в возможности для углубления близости и укрепления любви, заботы и доверия. Идеи, предложенные в этой аудиокниге, не обещают простых решений для устранения любых проблем. Они предлагают лишь новый подход, при котором вы вместе сможете успешно решать жизненные проблемы по мере их возникновения. Это новое знание обеспечит вас инструментами, чтобы вы могли получить любовь, которую заслуживаете, и дать своему партнеру такую любовь и поддержку, каких заслуживает он или она. В аудиокниге я делаю довольно много обобщений по поводу мужчин и женщин. Возможно, некоторые мои замечания покажутся вам более верными, чем другие. В конце концов, каждый из нас – уникальная личность со своим уникальным опытом. Порой на моих семинарах пары и индивидуумы сообщают, что они соотносят себя с описанными мною мужскими и женскими чертами, но с точностью до наоборот. Мужчина соотносит себя с женскими чертами, а женщина с мужскими. Я называю это обменом ролями и хочу заверить вас, что это совершенно нормальное явление. Если вы не можете соотнести себя с какими-то описанными в книге моделями, то либо игнорируйте этот факт и обращайте внимание на те модели, которые вам подходят, либо вглядитесь в себя поглубже. Многие мужчины отторгли какие-то свои типично мужские качества, чтобы стать нежнее и заботливее. Точно так же многие женщины отторгают некоторые типично женские качества, чтобы заработать себе на жизнь в тех сферах, где вознаграждаются именно качества мужские. Если в вашем случае дело обстоит именно так, тогда, применив советы, стратегии и техники, описанные в этой аудиокниге, вы сможете не просто вдохнуть новую страсть в свои отношения, но также уравновесить свои собственные мужские и женские черты. В этой аудиокниге я не обращаюсь напрямую к вопросу, почему мужчины и женщины разные. Это вопрос сложный, и ответов на него можно дать много, обращаясь к таким факторам, как биологические различия, влияние родителей, образование, старшинство детей в семье, культурное программирование в обществе, влияние СМИ, исторические факторы и так далее. Обо всем этом я рассуждаю в другой своей книге «Мужчины, женщины и отношения». Хотя практическое использование предложенных в аудиокниге идей незамедлительно дает ценные результаты, аудиокнига не может заменить помощь психотерапевта или семейного психолога, когда речь идет о действительно тяжелых взаимоотношениях и неблагополучных семьях. Даже здоровым людям в трудные времена бывает очень полезно пообщаться с психотерапевтом или психологом. Я очень высоко оцениваю постепенную качественную трансформацию, которая происходит с человеком в результате работы с психотерапевтом, семейным психологом или в 12-шаговой группе поддержки. Да, я много раз слышал от людей, что это новое понимание взаимоотношений принесло им больше пользы, чем годы психотерапии. Тем не менее, я верю, что эти годы работы с психотерапевтом или психологом создали ту почву, которая помогла им успешно применить наши идеи для налаживания своей жизни и своих отношений. Если в прошлом человек состоял в неблагополучных отношениях, тогда даже после многих лет работы с психотерапевтом или посещения группы поддержки ему требуется некая позитивная картина, образец здоровых взаимоотношений. И данная аудиокнига рисует этот образ. С другой стороны, даже если в прошлом ваши отношения были преисполнены любви и взаимной заботы, времена меняются. И ныне нам требуется новый подход к отношениям между полами. Нам крайне важно осваивать новые здоровые подходы к общению и налаживанию межличностных связей. Я верю, что идеи и озарения, предложенные в этой аудиокниге, пойдут на пользу всем читателям. За все годы работы я получил только один негативный отзыв от участника моего семинара. Очень жаль, что никто не рассказал мне об этом раньше. Никогда не поздно обогатить свою жизнь любовью. Нужно только научиться чему-то новому. И независимо от того, являетесь ли вы клиентом психолога или психотерапевта, если вы хотите более богатых отношений с противоположным полом, эта аудиокнига для вас. Для меня большая радость поделиться ею с вами. И пусть ваш источник мудрости и любви всегда бьет в полную силу. Пусть меньше будет разводов и больше счастливых браков. Наши дети заслуживают более совершенного мира.